Глава шестая. «Стоять!» — крикнул я во все горло, хотя мы еще и не тронулись ни на сантиметр. Сложно объяснить это состояние, когда твои мысли будто затягивает пылесосом в трубу. Образы, формируемые в мозгу, вдруг начинает вытягивать из него. Ощущения получаются такими материальными, словно твои мысли — это канат, который разматывает невидимая сила. Я схлопнул картинку, в которую собирался переместиться, и открыл глаза. Антош уставился на меня стеклянным взглядом, будто его мысли вытянуло вместе с рассудком. «О, Господи!» Борис отвернулся от меня, словно я превратился в чудовище. «Ты выглядишь как торчок под дозой!» «Жорж, Антош, что это было?» — забеспокоилась Ляля. «Вы оба не в себе. Там, между мирами, снова ловушка!» — выдавил я из себя с трудом рождающиеся фразы. «Мысли! Мысли!» Змей никак не мог сформулировать их. «Охотники за мыслью!» — наконец произнес он. «Что делать-то?» — Борис бросил руль и нервно пригладил обеими руками усы. «Попробуем выехать назад», — предложил я, — «только осторожно». Признаться, я не был уверен, что на границах миров имеет значение «назад» или «вперед». Главным условием было движение, а вот вектор выбирался усилием мысли. Если ты решил выйти в задуманный мир, то не имело значения, в какую сторону идти, хоть вперед, хоть назад, хоть боком, приставными шагами. Но тут я хотел обмануть самого себя, задумывая условия, будто бы обратное первой попытке покинуть этот мир. «Антош, представляем себе нашу цель так, словно двигаться к ней надо иначе. Не так, как мы обычно делали, лицом вперед, а так, будто в нее можно попасть, двигаясь в обратном от нее направлении». «Жорж, мне кажется, даже для Антоша твои слова звучат слишком абстрактно», — засомневалась Ляля. «Посмотрим. Попробуем?» — змей кивнул. «Борис, сдавай назад по микрону», — попросил я водителя. «Тормози, если тебе покажется, что что-то идет не так». «Угу. Ни черта не понятно, когда тормозить. У нас каждую секунду все идет не так». «Ляля, держи свои способности выталкивать из мира наготове. Любого, кто покажется опасным, выбрасывай подальше». «Ладно». Кошка приняла боевую позу, похожую на обычное приветствие рукой. «Жорж, может, не надо? Подумаем что-нибудь безопаснее». Внезапно у нас над головами завыла сирена, и механический голос, искаженный динамиками репродуктора, произнес. «Начинается прилив. Всем покинуть нижние улицы города. Начинается прилив». «Некогда думать. Это цугцванг, товарищи». Мой голос дрогнул. Совсем недавно я знал, что умею включать режим Бога, делающий меня неуязвимым перед любой опасностью, а тут такая пощечина, из-за которой я растерялся как неопытный новичок, не считая Бориса, имеющего право не понимать всю серьезность ситуации. Ляля и Антош тоже смотрели на меня тем же взглядом, ожидая, когда я совсем разберусь. Будь у меня время, я бы высказал им свою оценку их бездействия, но его у меня не было. По улицам зашумела бегущая вода. «Жоржик!» — Ляля вцепилась мне в руку. «Мужики, вы скоро там?» — раздался через перегородку голос Петра. Мне хотелось ответить ему грубостью, но я знал, что, потеряв контроль над нервами, только усугублю ситуацию. «Скоро!» — ответил я всем. И был прав, скоро мы обязательно куда-нибудь попадем. Я принял стойку для перемещений, услышал, как Борис дернул рычаг коробки, включая реверс. Была не была, будем прорываться. Я представил в качестве цели нейтральную картинку зеленого луга на высоком плато. Но я пожелал попасть в нее, не делая шаг навстречу, а наоборот, мысленно шагнул назад, думая при этом, что попаду, куда задумал. Вычислитель в моем мозгу долго переваривал информацию, затрагивая при этом кристаллики вестибулярного аппарата. В некоторые моменты у меня начинало пропадать чувство опоры, к горлу подступала тошнота и появлялось непреодолимое желание открыть глаза. Я знал, что этого делать не надо, поэтому старался изо всех сил. Как сквозь пелену отравленного алкоголем организма я почувствовал, что начинаю за что-то цепляться. Возникающего при этом пылесоса я не ощутил. Мои бредовые мысли, видимо, не годились на питание никому. Искра оптимизма добавила мне уверенности в результате. С каждой секундой у меня все отчетливее формировался образ места назначения. Изумрудная зелень, чистый воздух и белоснежные вершины, приближающиеся ко мне с каждым мысленным шагом назад. Я услышал чье-то мычание и решил, что где-то на лугу пасутся коровы, которые не попали в воображаемое поле зрения. Мычание становилось все более громким, и вот, достигнув своего апогея, оно внезапно оборвалось и раздался всплеск. Я открыл глаза. Яркая зеленая картинка резанула по ним. Рядом с моим ухом тихо мычал Антош. «Так это был ты!» Я взял его обеими руками за лицо. «Я, как и 10 секунд назад», — согласился змей. «Да не, я про мычание!» «Вы оба мычали, как пришибленные, как одержимые на собрании свидетелей и Иеговы!» Борис посмотрел на нас так, будто мы и в самом деле тронулись умом. «Знал бы ты, каких усилий нам стоило сделать все наоборот. Что плеснулось в момент перехода?» «Вода! Она же по дверце была уже!» Борис открыл дверь, впустив в салон чудесный горный воздух. «Проветрить надо после ваших усилий!» «Вы молодцы, парни!» — поддержала нас кошка. «Я еще ни разу не видела вас такими сосредоточенными!» «А как получилось, что вы выбрали это место, не сговариваясь?» Мы с Антошем переглянулись. «Я думал, что это только я воображал», — признался я. «Я тоже так думал». «Выходит, мы стали телепатами?» «Это радует. Дайте мне выйти наружу, постою на крепкой опоре». Весь наш экипаж покинул машину. Петр и Веня не догадывались, с каким трудом нам удалось сбежать из ловушки. Они, радуясь красоте, как дети, бегали по зеленой траве. Антош растянулся во всю длину, слившись с ней. «Да». «Твой мир и должен выглядеть таким», — заметил я. «На камнях ты слишком заметен». «Тогда твой мир должен быть снежным, чтобы и ты сливался». «Хватит уже! Над этими шутками мы устали смеяться еще в прошлое приключение», — Ляля легла в траву на спину. «Чертовы ловушки испортили нам все удовольствие». «Как знать, испортили или толкают нас к удовольствиям более высокого порядка». Мне сейчас не хотелось серьезно размышлять. «Ой, ну конечно, все хорошее надо заслужить!» Ляля сорвала травинку и принялась грызть ее. Какой странный вкус у нее. Она подняла погрызенный стебелек над собой. «Трава как трава!» Мы замолчали на несколько минут. Я даже успел задремать, разнежившись под теплым светом. Нарушил молчание недовольный голос Бориса. «Королевство кривых зеркал какое-то. Шиворот на выворот все». «Ты о чем?» — спросил я, не открывая глаз. «Обо всем. Откройте глаза, посмотрите на небо». Я открыл, долго всматривался в небесную синь, но не увидел ничего необычного. «И что?» «Вы что, в школе не учились?» — укорил нас водитель автомобиля. «Где солнце? Откуда идет свет?» «В самом деле, на небосводе солнца не было». «Борис, миры бывают настолько невозможными, что это тебя не должно шокировать каждый раз», — усмехнулась Ляля. «Да, а когда я решил сходить в машину, чтобы взять термос, я не смог этого сделать. С каждым шагом к ней я только удалялся. Хорошо, что я быстро понял, что надо идти наоборот, чтобы приблизиться. До Вени с Петром это никак не дойдет, вон они уже куда утопали. И не видно скоро будет». «А как же мы?» Я поднялся. «Мы же нормально ходили?» Я для проверки сделал шаг к машине и понял, что законы физики здесь работают иначе. Машина и мои друзья удалились. Так было же все нормально перед этим. Я сделал шаг назад и оказался ближе. Бред. Мы же только что ходили, как в любом нормальном мире, и все работало. «Жорж, а попробуй идти вперед, не думая о том, куда ты хочешь попасть. Сделай шаг к машине, не думая, что это тебе надо». Похоже, у змея родилась своя гипотеза. Я сосредоточился на том, что мне никуда не надо, и сделал шаг вперед. Все получилось, как в обычном мире. Я продвинулся вперед. Вуаля! У меня получилось! Выходит, это какой-то инверсивный в ментальном плане мир. Не только. Свет без источника, я указал в небо. Да и бог с ним! Ляля и не думала беспокоиться по этому поводу. Главное, чтобы здесь не было хищных коров. Борис засмеялся, широко раскрыв рот. «Хищных коров», — повторил он с усмешкой, — «и снежных барсов с выменем». Тут Борис осекся, подумав, что задел своей шуткой кошку. «Парней надо вернуть, пока не свалились в пропасть». «Судя по всему, это им не грозит. Скорее всего, они упадут в небо», — решил змей. «А помните?» «Еще бы!» Ляля поняла его, потому что сразу подумала о том, как нас напутствовал палач перед началом большого путешествия. «Чтобы научить человека плавать, его надо бросить в воду, чтобы научить летать в небо». «Это как?» — не понял Борис. «Придет время, узнаешь», — лениво ответил я. «Каждый должен был дойти до этого сам. Чтобы вернуть запаниковавших Петра и Вениамина, у нас ушло 2 часа. Перепугавшись, врачи просто не могли вникнуть в суть советов, которые мы выкрикивали им. А когда небосвод начал темнеть и из-за горизонта показалось черное солнце, они совсем потеряли рассудок. Примечательно, что после этого они наоборот пришли в себя. То есть сумасшествие в этом мире наверняка было нормой с точки зрения земного человека. Под черным небом с еще более черным пятном светила мы развели костерок. Возможно, он давал свет, потому что горючие вещества были из нормального мира и расщеплялись как положено, с выделением энергии. «Дальше отправимся утром», — пообещал я спутникам. «Или как оно здесь называется? Наверняка утро — это сейчас». «Диковато смотрится», — Веня поднял лицо вверх. «Может быть, это не солнце, а черная дыра?» «Может. Мне не хотелось рассуждать о том, в чем я не разбирался». «В нормальных мирах как-то уютнее», — высказался Петр. «Даже с катапультами на крышах». «Норма — это весьма условное понятие», — философски изрек Антош. «Для большинства норма — это мера привычного. А привычное, как правило, — это косвенный показатель меры развития человека. Чем больше человек тянется к привычному, тем меньше он хочет развиваться». «Для меня этот мир как глоток свежего воздуха». «Да уж, воздух тут действительно свежий», — Борис потер себе озябшие плечи. «И все равно наша земля — это норма». «Да кто тебе такое сказал?» — неожиданно взвился Петр. «У нас же все делается наоборот. Все наоборот. Лозунги об одном, а на деле другое. Человечество сколько существует, столько и пытается себя уничтожить». «Хочешь мира? Готовься к войне. Хочешь здоровую экономику? Плоди коррупцию. Хочешь демократию? Подчиняйся, или тебя уничтожат. А у нас в больнице главврач кто? Тот, кто купил диплом в переходе. Это у нас как раз все наоборот. Если провозгласят цель, то планомерно начнут двигаться в обратном направлении. Взять хотя бы институт супружества. Брак вроде бы хорошее дело, но делает всех несчастными». «Не перегибай. Не у всех так», — остановил словесный поток товарища Борис. «Просто подлые людишки приходят к власти, а нормальным этого не надо. Я слыхал про одну теорию о полезных идиотах. Якобы мир устроен так, что прогресс двигают идиоты. Они гиперактивные, тщеславные, у них свербит в одном месте, пока они не начнут двигаться вперед. Умные просто дают им в руки все новые инструменты, которые те используют для своей карьеры. А почему они идиоты? Потому что не в силах справиться с желанием быть лучше других, стремлением стать богатыми, оказаться на виду. Умный человек выберет тихое счастье, а идиот — такое, которое его в конце концов и убьет». «Да, что-то в этой теории есть», — согласился я. «В кругу моих знакомых из родного мира точно набралась бы пара-тройка таких идиотов». «Это точно», — Веня пнул вылетевший из костра уголек. «А человечество всегда все делало себе во вред. Та же инквизиция сжигала красавиц вместо дурнушек. А если бы наоборот, сейчас не мир, а подиум был бы. Всякий плюгавенький мужичок мог бы рассчитывать на красавицу-жену. Я не для себя намекаю, людей жалко. «Ну, ты, как всегда, о наболевшем», — усмехнулся Петр. «Кастрация могла бы в раз избавить тебя от ненужных мыслей». «А вы что, против? Вам не нравятся красивые женщины? Хотя вы не можете себе их позволить». Борис и Петр прыснули от смеха. «Теория про идиотов работает», — согласился Петр с Борисом. «Осталось денег раздобыть, и Веня окружит себя шикарными тёлками». «Смейтесь, вы жизнь-то уже прожили. Вам больше ничего не светит». «Возраст счастью не помеха», — вставил фразу Антош. «Твои мысли, Вениамин, еще отголоски земной жизни. Тебе не надо ни перед кем казаться. Будь собой, живи только для себя. Но не во вред другим». «Хватит, а? Тоже мне змей Будда!» Веня насупился. Антош и не думал обижаться на оскорбление. «Вальдемар номер два растет. Чувствую, по мирам тебя будут гнать совсем другие причины, нежели нас». «Не вам решать!» — в запальчивости ответил Веня. «Вень, а ты знаешь, что в древности в княжеские дружины не брали мужиков, зарекомендовавших себя бабниками?» Борис поучающе поднял указательный палец. «Нет». «Они всегда сбегали с поля боя в критический момент. Делай выводы». «Я не бабник. Я красоту люблю. Эстет, я вообще хочу, чтобы женщины не старели лет до 80. Чтобы они начинали стареть за неделю до того, как сыграть в ящик». Вся мужская часть нашей компании грохнула смехом. «Латентный геронтофил», — поставил диагноз Петр, утирая слезы. «Жаль, мне не с кем мужиков обсудить», — вздохнула Ляля. «Я тут среди вас как фигура, необходимая для политкорректности иного цвета, иного пола». «Ты не одна. У меня еще нет конечностей». «Вот бы из нас отличное кино получилось». «Нет, что вы, Ляля, я уже давно в вас не вижу никого, кроме красивой женщины», — краснее признался Вениамин. Повисла пауза, усугубившая неловкость Вени и Ляли. «Меня же смелое признание молодого врача покоробило. На такое я сам не решился бы перед всеми, да и перед Лялей, возможно. Легкая зависть тронула мою душу». «Мужик», — Борис решил разрядить ситуацию. Вынул из-за спины термос с настойкой. «Так хорошо сидим, что ни по-людски не предложить выпить. Интересно только, в этом мире голова болит от того, что с вчера не вмазал? Вряд ли, иначе я представляю себе акт дефекации наоборот, который здесь норма». «Ой, хватит, не перед едой!» — скривился Веня. Крышка от термоса пошла по кругу. Настойка была обжигающей крепкой, с ярким запахом. От нее в животе разгорался приятный огонь, расходящийся теплом по венам. Жидкость мягкими лапками проникала в мозг, массируя его и приводя в состояние легкой эйфории. Не хочу сказать, что я сторонник алкоголя, но в нужный момент ему удавалось создать в компании чувство сопричастности друг к другу, что для людей, избравших путь коллективного движения к цели, было необходимо. Некоторое время мы молчали, наслаждаясь достигнутым состоянием. Затем у каждого в животе началось голодное урчание, заесть которое было нечем. «Спать надо идти, чтобы о еде не думать», — предложил Петр и первым поднялся. «Ух ты!» — он дернул ногой, будто она прилипла к земле. «Что такое? Что это меня держит?» Веня поджег в костре кусок бумаги и поднес к Петру. Изумрудная трава, что так поразила меня при свете, обвела его обувь и крепко держала. Я захотел встать, но и мои ноги словно приросли к земле. «Черт, кажется...» «Ну-ка, кто из вас свободен? Принесите нож!» Оказалось, что свободен только Антош. Почему-то трава не признала его за жертву. «Я свободен, где его взять?» Антош заскользил в обратную сторону от машины. «Забыл, блин». Он принялся извиваться в обратную сторону, но двигаться к машине. «В сумке лежит скальпель», — объяснил ему Петр. «Антош, неси всю сумку», — попросил я змея. «Он не может взять мелкие предметы», — пояснил я остальным. «Вот почему у этой травы был такой вкус странный», — вспомнила Ляля. «Вот и еще обратная сторона мира. Трава пожирает животных». Борис дернул ногой и вырвал ее из ботинка. От рывка он потерял равновесие и упал. Мелкие стебельки травы мгновенно приняли его в свои объятия. С перепугу Борис принялся кричать так отчаянно громко, будто трава уже начала вытягивать из него жизнь. «Спасите! Скорее! Душит меня! Душит! Тварь! Вернусь сюда с газонокосилкой! Устрою тебе! Ах, скорее!» Борис не мог дернуть ни рукой, ни ногой. Сотни тонких зеленых растений обвили его, как ниточки лилипутов, удерживающие могучего Гулливера. Антош вернулся и бросил сумку под ноги Петру. Тот быстро нашел в ней скальпель. Обрезал траву вокруг своих ног и прыжками направился к Борису. Ему удалось освободить товарища, обрезав растения по периметру тела. Борис поднялся на ноги. Его взгляд горел пережитым страхом. Он принялся скакать на месте, втаптывая так напугавшую его траву и приправляя свои действия самым отборным матом. Петр, пока стоял на месте, снова попал в объятия хищной травы. Он профессионально обрезал алчную поросль и, стараясь надолго не ставить ноги, взялся освобождать и нас. Со стороны это выглядело так, будто он исполняет танец газонокосильщика. «Скачите до машины, иначе снова поймаетесь!» Нам пришлось скакать в прямом смысле слова, только не до машины, а от нее, чтобы попасть под ее защиту. В состоянии, близком к панике, сделать это оказалось совсем непросто. Последним в скорую забрался Антош, которого хищная трава проигнорировала. Я решил, что это вследствие его хладнокровного тела. «Почему так, Жорж?» — спросила меня Ляля, выдергивая из шерсти прилипшие стебельки. «Почему мне это напоминает наше первое путешествие в самом начале, когда каждый мир пытался нас уничтожить?» «Честно, я не знаю. Возможно, мы находимся на другом уровне, для которого мы тоже новички, а возможно...» Я замолчал. Борис и Петр, похоже, поняли, что я имел в виду. «Возможно, это из-за наших спутников. Я говорю про миры, в которых они как заноза для иммунной системы. Ловушки между мирами появились еще до того, как новые ученики влились в команду, так что этот момент не по их вине. Экипаж скорой помощи заволновался. Петр принялся теребить ручку носилок, а Веня зачем-то полез в сумку. Борис крутил усы в глубокой задумчивости. «Верните нас домой, и дело с концом», — произнес он после некоторого размышления. «В печенках уже эта экзотика. Привычности хочу, работы каждый день и зарплату ждать». «Да, может быть, вы зря затеяли эту миссию с непонятным городом. Может, нам туда не надо вовсе? Может, проще вернуть нас домой? У нас и так впечатлений набралось на всю жизнь. А там семья, жена, дети, быт налаженный». Взгляд Петра сделался умоляюще жалостливым. Я их понимал. До тех пор, пока они не обрели способность самостоятельно переходить из мира в мир, их будет тянуть к привычному. Перелом наступал только после понимания, что тебе доступны любые места, которые ты только можешь вообразить, а до этого сознание пыталось приспосабливать человека к окружению, знакомому с детства. В принципе, мы все не видим перспективы из-за нежелания что-либо менять. Хоть бы кто-нибудь взял и подсказал нам, что делать. Я ожесточенно жестикулировал, из-за чего моим напарникам приходилось уворачиваться от моих рук. Должен же быть наставник, Йода какой-нибудь, который скажет, как поступить, хотя бы иносказательно, как это у них принято. «Иносказательно нам говорят ситуации, в которые мы попадаем, пусть лучше говорит как есть, как для тупых». «Без эмоций», — не поднимая головы, произнес Антош. «А я пока не хочу домой», — неожиданно не в унисон со своими компаньонами высказался Вениамин. «Я слишком молод, чтобы отказываться от этого». «Один иномерец готов», — все так же безразлично констатировал змей. «Вениамин, а что я мамке твоей скажу? Сгинул в параллельных мирах?» Петр искал причину, чтобы отговорить напарника от глупости. «А может, он повел глазами в сторону Ляли?» «Хватит, а?» — обозлился Веня. «Это вам, старперам, лишь бы на диван после работы, а я еще мир посмотреть хочу, в смысле миры». Вот теперь... При численном превосходстве убежденных иномирцев, возможно, нам удастся склонить чашу весов в сторону безопасных миров. Змей наконец-то проявил заинтересованность, подняв для убедительности кончик хвоста. «Верните нас домой и бродите где угодно, хоть по пляжу с золотым песком и голыми красотками, хоть по кисельной реке с молочными берегами». Петр по-молитвенному сложил ладони. «Если бы это было возможно, я бы вернул вас прямо сейчас, но так, походу, нельзя. Вы должны вернуться сами, и точка». Петр опустил голову, вонзил в волосы пятерню и затих. «Спим, а потом отправляемся на поиски наставника. Нам нужен человек с опытом». Мы с Лялей перебрались в кабину. Я улегся на водительском сиденье, а Ляля на пассажирском диване, свернувшись калачиком. Борис с Петром забрались на крышу, благо воздух здешней ночью совсем не остывал. «Смотрите, не получите бледный загар под этим солнцем», — пошутил я, когда они вскарабкались на крышу машины. Веня со змеем остались в салоне. Антоша при его гибкости вопрос, как устроиться для сна, не занимал никогда, поэтому он дождался, когда врач займет место, после чего улегся на оставшемся свободном пространстве. Ночь, несмотря на опасения по поводу других возможных эксцессов, прошла нормально. Во сне Ляля пыталась распрямиться и частенько упиралась мне ногами в ребра. А как-то посреди ночи, когда ей, видимо, снился сон, она принялась стучать по мне хвостом. Несмотря на запрет притрагиваться к нему, мне все равно пришлось несколько раз убирать его в сторону. Здешнее утро... встретила нас мягкой зеленой травкой, не проявляющей никакой агрессии, и ярким небом без светила. От вчерашней паники не осталось и следа. Даже места, где срезали траву, за ночь будто успели восстановиться. Петр и Борис немного отмякли и уже не смотрели на меня, как на врага народа. Ночной эпизод сгладило мирное утро. Здешний мир больше не казался таким агрессивным, страх ушел, оставив место более продуктивным эмоциям. «Куда сегодня направимся?» — поинтересовался Петр. «Нам надо повстречать кого-то более опытного, типа местного, который знает дорогу. Всегда лучше спросить, чем тыкаться вслепую». «Верно», — согласился Борис, подслушав наш разговор. «Как водитель скорой знаю это наверняка. А где его найти?» Я постучал кулаком по своей макушке. «Все, что находится в мирах, доступно через эту штуку, приведет куда угодно и к кому угодно». «Да, это заметно». Петр невольно проверил свои ноги. Трава будто и не была той же травой, что прошлой ночью. «А нельзя вообразить завтрак?» — с надеждой спросил Веня. «Нет, я не волшебник, я только учусь». «А есть миры, где существует магия?» «Не знаю. Ты первый, кто у меня спросил о магии. До этого я и не думал о ней». «Что, хочешь обучиться колдовству?» «Почему бы и нет? Лень работать руками». «Да, хотелось бы головой в прямом смысле». «Подумал, получил». «А если для этого надо знать квантовую физику и химию, чтобы понимать природу вещей?» «Ну, в такой мир мне не надо. Я хочу, чтобы мне все давалось через воображение, как тебе». «Знаешь, когда я вытаскивал змея из ловушки, то в том междумирье мне удалось использовать воображение как магию. Но боюсь, что это прямой путь к деградации, к эмоциональному вампиризму. Все, что дается нам без усилий, в конечном итоге убивает нас. Те же оборотные существа, пустышки, которые пожелали когда-то жить по-легкому. Для начала научись хотя бы ходить по мирам». «Ладно, почти убедил». Веня бросил взгляд на Лялю, занимающуюся в сторонке утренним моционом. «А ведь она так и не научилась». «У нее обратный дар. Я думаю, что люди делятся на тех, кто ходит сам и кто посылает других». «Прямо как в жизни». «Точно». Ляля умыла личико и сушила его под теплым ветерком. Она не любила показываться на глаза со слипшейся от влаги шерстью. Ее взгляд упал на белое пятно, перемещающееся по зеленой лужайке. «Жорж!» — позвала она меня. По интонации я понял, что реагировать надо быстро. Вскочил и подбежал к ней, не думая об этом. Ляля указала пальчиком в сторону мечущегося пятна. «Что это, барашек?» Я прикрыл ладонью глаза от света. На барашка не было похоже. Слишком стремительно метался предмет, похожий на шар. «Надо уходить», — заволновалась Ляля. «Надо», — согласился я с ней. И только мы развернулись, как существо оказалось между нами и машиной. Белый шар с парой десятков тонких черных ножек, торчащих из всего тела и похожих на сухие палки. Видимо, существо стремительно бегало, перекатываясь на тонких ножках. Для такого способа передвижения нужен был очень развитый вестибулярный аппарат. «Здорово! Ты кто?» — спросил я существо, неуверенный, что оно разумное. «Пасешься?» Шар разделился пополам, обнажив огромный глаз. Судя по мудрости, которую он излучал, существо все-таки было разумным. Я сразу окрестил его бегающим глазом, потому что фактически оно представляло собой глазное яблоко, покрытое большими веками, покрытыми белой шерстью, на которых вместо ресниц росли многочисленные ноги. «Вы хотели совета?» — спросил глаз. Он разговаривал как та гусеница, телепатически, потому что рот у него не открывался нигде, а слышал я его очень отчетливо. «Так мы сами собирались к вам», — ответил я вслух. «Тогда мы с вами точно не повстречались бы». «Это почему?» «Потому что вы прете напролом, не разбирая дороги. Сами понимаете, когда-нибудь вы обязательно попадете в ситуацию, из которой выбраться будет совсем непросто. Обрыв, болото или еще что похуже». «Я не совсем вас понимаю, мы уже не новички и исходили большое количество миров. Вы гуляли по самому нижнему уровню, как малыши в манеже, а теперь вы выбрались из него. А тут и спички, и розетки, и ножи. Вы же еще не знаете, что они могут причинить вам вред, а вам любопытно». «Я в целом понимаю вашу аллегорию, но не понимаю, чего нам опасаться конкретно. Как выбирать дорогу? Вы, я вижу, находите ее с закрытыми глазами, глазом». Я поддел мудреца. Ему, чтобы передвигаться, приходилось закрывать глаз полностью. В моей голове раздался его смех. «Даже с закрытым глазом я вижу больше, чем вы с открытыми двумя, иначе вы не выбрали бы себе это место. А что в нем такого необычного? Разве что солнце черное и трава плотоядная. И не такие миры видали». «Миры? Так вы еще думаете, что вы в одном из бесконечных миров?» Глаз закрылся и молниеносно переместился на пару десятков метров от нас. Вдруг рядом с нами, прямо из земли, выросло дерево с подвижными ветками, похожими на змей в прическе горгоны Медузы. На дереве мгновенно созрел урожай из нескольких круглых красных плодов. Глаз прыгнул вверх, сорвал один плод и вернулся с ним к нам. «Отведайте плод познания!» — протянул он свою добычу мне. «Нет, спасибо». «Одна история с похожим сюжетом очень плохо закончилась. Откуда нам знать, что вы не искуситель?» «Верно, знать что-то нельзя наверняка, пока не накопишь опыт. Лучше поосторожничать». «А вы кто, маг?» — спросил через мое плечо Веня. «Здесь все маги», — ответил глаз. «Как это?» — ответ меня озадачил. «Такое возможно только между мирами, в пузырях-аномалиях, в которых обитают мерзкие существа, теряющие человеческий облик». «Замечательные выводы для людей с парой глаз. А теперь давайте заключим пари, что вы не сможете пройти по этой поляне больше 100 метров в одну сторону». «Почему? Там обрыв?» — поинтересовался змей. «Узнайте сами. Мне пора». Не попрощавшись, глаз закрылся и, набрав скорость, исчез. «Вот почему такие умные люди никогда не говорят прямым текстом?» — возмутилась Ляля. «Зачем нам снова строить предположение, если мы могли все узнать от него? Что он имел в виду, когда сказал, что мы не сможем пройти больше 100 метров? Тут до вершины 5 километров. «Я думаю, безопаснее будет загрузиться в машину и доехать до границы, которую нам определил бегающий глаз». Мы забрались в машину. Борис пустил ее на самом тихом ходу. Ничто не предвещало того, что мы упремся в невидимую стену, но мы уперлись. От удара картинка с горами и небом смешалась, превратившись в серый фон на несколько секунд. Ляля и змеи смотрели на меня во все глаза. «Мы что, угодили в ловушку?» — догадалась Ляля. «Согласно твоей теории, Жорж, мы сейчас как раз между двух ягодиц». Борис включил заднюю и отъехал от невидимой границы.